Наполеона сослали на полупустынный островок Святой Елены в Атлантическом океане. Самый близкий берег, африканский, находился за 2000 километров от этого острова. 6 лет Наполеон прожил на нем, терпя мелочные придирки губернатора Гудсона Лоу, дрожавшего от мысли, что страшный пленник может сбежать, как когда-то он сбежал с Эльбы. Вместе с низложенным императором остались только несколько верных генералов и личная прислуга. Наполеон успел написать мемуары «Мемориал острова Святой Елены». Как и его отец, он заболел раком желудка. Узнав о своей болезни, он сказал: «Рак — это Ватерлоо, вошедшее внутрь меня». Последними словами, которые он произнес перед смертью, были: «Франция, армия, авангард». В завещании Наполеон написал: «Я желаю, чтобы мой прах покоился на берегах Сены, среди французского народа, который я так любил». Когда в 1849 году саркофаг с останками императора перевезли в Париж и установили в соборе Дворца инвалидов, эти строки выбили на мраморной доске. В завещании Наполеон перечислил маршалов и министров, которых считал предателями Франции. Тем, кто остался верен ему и своим слугам, он завещал большие суммы денег. Состояние Наполеона оценивалось в 200 миллионов франков золотом. Половину он велел раздать солдатам и офицерам, сражавшимся вместе с ним. Другую половину передать местностям Франции, пострадавшим от нашествия армий союзников. Своему сыну он завещал девиз: «Все для французского народа». Когда Наполеона похоронили, губернатор острова не позволил написать на могильной плите слово «император». Еще раньше, когда Наполеон заболел, и находившийся при нем граф Бертран послал губернатору просьбу обеспечить императора медицинской помощью, Лоу прислал саркастический ответ: «На этом острове нет человека, носящего имя император». Сам Наполеон никогда не обращался к губернатору. «Меня можно убить, но нельзя оскорблять», — говорил он. Наполеона положили в гроб, накрыв расшитый золотом шинелью, в которой он был на поле битвы при Маренго. Похоронили его в ущелье, под двумя ивами у родника. 19 лет у его могилы по распоряжению английского правительства стоял почетный часовой. Однажды Наполеон сказал о себе: «Когда я умру, вселенная вздохнет с облегчением». Когда слух о смерти бывшего императора дошел до Парижа, Талейран, бывший министр Наполеона, заметил: «Это уже не событие, а всего лишь новость». Согласно описаниям современников, Наполеон был маленького роста, 1 метр 60 сантиметров. В детстве и юности он казался очень худым. Голова квадратной формы была больше нормы, и до 2 лет он не мог прямо держать ее. Все это свидетельствовало о том, что он был болен рахитом. Его лицо желтоватого оттенка часто подергивалось в нервном тике. Во второй период жизни Наполеон располнел, двигался неуклюже, цвет лица стал болезненно бледным. Об отношениях Наполеона с женщинами написаны целые трактаты. Он страшно любил свою первую жену, Жозефину, и очень болезненно переживал то, что первое время она часто изменяла ему. Одной из любовниц Наполеона была знаменитая артистка Жорж. По требованию первого консула республики она посещала его загородный дворец и гордилась тем, что Наполеон сам дарил ей подарки и давал деньги, не поручая это своим помощникам. Когда Жорж выходила на сцену, публика поворачивалась к ложе Наполеона, и если он присутствовал в театре, раздавались аплодисменты. Наполеону льстило, что весь Париж знает об этой связи. После того, как Наполеон стал императором, Жорж потеряла место его фаворитки. Она говорила, что консул ушел от нее, чтобы стать императором. Знаменитая итальянская певица Джозеппина Гроссини тоже была в числе любовниц Наполеона. Пользуясь своим положением, она пела в Париже официальные гимны в честь побед французской армии и получала за это из государственной казны огромные гонорары. Ее никогда не забывают упомянуть, когда речь заходит о любовницах Наполеона, потому что после его падения она стала любовницей его победителя при Ватерлоо, герцога Веллингтона. Самый продолжительный и трогательный роман был у Наполеона с польской графиней Марией Валевской, женой 70-летнего графа Валевского. Ее единственную называют «дамой сердца великого завоевателя». Он встретил ее на балу и приказал явиться к нему. Валевская отказалась. Это был первый отказ, который он получил от женщины. Родственники и близкие уговорили белокурую голубоглазую красавицу уступить просьбе императора. Наполеон забрасывал ее письмами. «О, приходите, приходите! Все ваши желания будут исполнены! Ваша родина станет для меня еще дороже, если вы сжалитесь над моим бедным сердцем», — писал он. Валевская, как и все поляки, мечтала о возрождении Польши, разделенной в то время между Пруссией, Австрией и Россией. Она согласилась. Наполеон обещал восстановить польское королевство, но так и не выполнил своего обещания. Валевская была глубоко оскорблена этим и отказалась последовать за ним в Париж. Но потом все-таки поехала в столицу Франции и вернулась на родину только для того, чтобы в замке графа Валевского родить сына Наполеона. Она назвала его Флорианом Александром Иосифом. Валевская посетила Наполеона на Эльбе. А год спустя, после второго низложения Наполеона и траура по умершему Валевскому, она вышла замуж за двоюродного брата императора. Ее сын во времена правления Наполеона III стал министром иностранных дел Франции. Вторая жена Наполеона, австрийская принцесса Мария Луиза, вышла за него замуж по приказу своего отца, императора Франца I. Она дрожала от страха, слыша имя Наполеон, ведь его называли убийцей монархов, чудовищем, рассказывали, что он питается человеческим мясом. Но, узнав о воле отца, Мария Луиза передала ему ответ: «Там, где дело идет о благе страны, решать можете только вы». Наполеон подарил ей к свадьбе свой портрет, усыпанный бриллиантами, ожерелье и серьги. Все вместе это стоило 2 миллиона франков золотом. Таких подарков своей невесте не мог сделать ни один европейский король. Наполеон был счастлив. Благодаря этому браку он вошел в семью монархов. Мария Луиза родила ему сына-наследника. Она была послушной и прилежной женой. Наполеон советовал своим маршалам и придворным: «Друзья мои, женитесь на немках. Они кротки, добры, не испорчены и свежи, как розы». После низложения Наполеона Мария Луиза уехала вместе с сыном из Парижа. Наполеон до конца своих дней был уверен, что ее увезли силой и что ее письма к нему перехватывают. Он завещал послать ей после смерти свое заспиртованное сердце. На самом деле она уже давно вступила в марганатический брак с камергером своего двора Нейпергом, а когда он умер, сошлась с занявшим его должность Шарлем Рене де Бамбелем. Наполеон говорил, что больше всего на свете он любил свою мать. Летиция Бонапарт обладала сильной волей. Именно это качество ценил Наполеон и в ней, и в себе. Мать приехала к нему после низложения на остров Эльбу. Когда Наполеон не мог решиться на возвращение во Францию, он обратился за последним советом именно к матери. «Отправляйтесь, сын мой, и следуйте своему назначению. Вам не под силу здесь оставаться», — сказала Летиция в ответ на его вопрос. В те годы, когда ее сын владел Францией и Европой, Летиция никогда не вмешивалась в государственные дела. Она считала Францию чужой для себя и так и не научилась говорить по-французски. Вместе со своей преданной служанкой Саверией, выненчившей всех ее детей, она старалась экономить каждый франк и как можно больше скопить на черный день. Когда над ней подтрунивали, она говорила о своих сыновьях: «Как знать, не придется ли мне когда-либо кормить всех этих королей?» После второго низложения Наполеона Летиция уехала в Рим и жила там до своей смерти. Она умерла в 85 лет, пережив своего великого сына. Похоронить себя она завещала на Корсике, в родном городке Аяччо.